Ледгар подал руку Айрин, помогая спуститься, но разговор начал, едва они отошли от корабля на несколько шагов. «Светлая девочка, как можно было влюбиться в это, я не побоюсь этого слова, чудовище?» Возмущенно произнес Ньордонис. «И что между вами вообще происходит?» «Мы помолвлены», — тихо ответила Айрин, смущенно разглядывая деревянный настил, по которому они шли. «Невероятно!» Ледгар остановился, гневно взирая на покрасневшую девушку. «Айри, да будет тебе известно, что ты возвращена матери с одним единственным условием. В течение года ты должна выйти замуж». «Я подозревала», — спокойно ответила солнечная принцесса. «Но буду тянуть со свадьбой до последнего». «То есть будешь дожидаться, пока этот высокомерный, холодный, бесчувственный и невероятно опасный собственник соизволит тебя забрать?» «Примерно так». «Айри, светлая девочка, я был о тебе лучшего мнения», — с горечью произнес Ледгар. «Ты влюблена, я понимаю. Любовь всегда заставляет видеть в избраннике только лучшее. Но Айри, принц Аскаэлоне настолько силен, даже я почувствовал исходящую от него опасность». «О!» Невольно Айрин рассмеялась, и этот красивый мелодичный смех привлек к ним внимание. «Это вы еще не учились с ним в одном классе. А представьте, что вы входите в помещение, а там у всех на лице словно маска. Это холодно-пренебрежительное выражение. И так 2 года. Вы несколько неправы в отношении моего восприятия Рионара, так как вначале я увидела в нем самое плохое, и только позже начала видеть хорошее». «Разве в этом...» — Ледгар проглотил слово. «Есть что-то хорошее?» «Есть». Айрин улыбнулась. «То, что видят все, это лишь маска». «Не ожидал, что ты настолько наивна», — хмуро резюмировал Ледгар. «Но думаю, когда... Хотя я сам себя обманываю. Принц Аскаэлоне не откажется от тебя. И ты это знаешь». «Знаю». Айрин, запрокинув голову, посмотрела в синее небо. «Все знаю. Но как же сильно я люблю его. Сильнее этого может быть только ненависть». Она рассмеялась и закружилась, готовая обнять весь мир. Но уже через мгновение это вновь была вежливо-приветливая аристократка, в глазах которой не было прежнего задорного блеска. Огонь исчез, уступив место сиянию, которое словно окружало Айрин. «Айри, светлая девочка!» — пробормотал Ледгар, несколько шокированный увиденным. Затем огляделся, заметил, что они и так привлекли слишком много внимания, и подтолкнул девушку к выходу с пристани. «Идем, нам нужно торопиться». Пройдя по деревянным настилам, они сошли на песок и уже чуть медленнее начали подниматься к торговым рядам. Сейчас Ньордонис не переживал за их безопасность, так как шли они по людным местам, а стражники в Бинаре работали хорошо. Поэтому днем город был практически не опаснее столицы. Задержавшись на рынке, где Лидгар с удовольствием рассказал о местных видах рыбы, они неспешно начали подниматься к гостинице. Неожиданно в отдалении послышался шум. Обернувшись, Лидгар и Айрин посмотрели в сторону, откуда раздавались крики, ругань, звуки схлестнувшейся стали. Мимо них промчался отряд стражников, затем еще один. Стражи Бинара действовали оперативно. «Странно», — негромко произнесла Айрин. «Почему схватка вспыхнула днем на пристани, где так много стражников? И почему они ведут себя столь громко, привлекая всеобщее внимание?» «Приятно видеть, что ваши академические знания обрели, наконец, и практическое применение». Сзади неслышно подошел Рионар, и в его глазах поистине таился дьявольский блеск. «Полагаю, нам следует поторопиться, пока вон те со шпагами наперевес». Он указал на группу бандитского вида, застывшую в переулке и злобно взирающую на темного короля и трех его вооруженных сопровождающих. «Еще раздумывают, стоит ли с нами связываться или нет». «Рио!» – испуганно вскрикнула девушка, но тут же взяла себя в руки. «Да, нам следует поторопиться». Дархарс услужливо предложил свою руку, и, едва она, принимая его предложение, прикоснулась, вздрогнул от неожиданно пронзившего желания. Они так и замерли, глядя в глаза друг друга, еле сдерживая дыхание, изо всех сил стараясь сдержаться. «Знаешь», — с оттенком легкой иронии на антарийском произнес Рионар, «месяц без тебя — слишком тяжелое испытание. Ты даже не представляешь, насколько сводишь меня с ума, солнечная принцесса. У меня сейчас единственное желание — схватить тебя и никогда больше не отпускать. Это, скажем так, лишь в общих чертах. Но подробности тебе знать несколько рановато». И все это он произнес будничным, совершенно спокойным тоном, а так как антарийский тут более никто не знал, для всех остальных это казалось обычной светской болтовней. «Ну?» – любезно на том же антарийском ответила Айрин. «В таком случае я не буду описывать свои желания». Они двинулись по уходящей вверх дороге. «Вот как?» — Рионар окинул ее оценивающим взглядом. «А мне хотелось бы услышать, что же чувствует солнечная принцесса». «Мне тоже много хотелось бы знать», — заметила Айрин. «Например, почему вместо того, чтобы разбираться с восстанием шахтеров, вы приехали ко мне?» «Я очень боялся», — искренне ответил Рионар, сохраняя на лице все то же невозмутимое выражение. «Я до ужаса боялся, что ты откажешься ставить подпись, и они начнут принуждать тебя». «Айри, я еще не до конца выяснил все, что нужно. Мне требуется время». Впереди показалась крыша гостиницы, и девушка не сдержала разочарованного стона, который, впрочем, услышал лишь темный король. «Каждый день, каждая минута без тебя превратились для меня в ад». Он чуть сжал прохладные пальцы. «Ты нужна мне как солнце, как свет, как единственный человек, который не боится меня, как единственная, кто любит меня просто так, потому что любит». «Почему?» Айрин вновь придала голосу оттенок скуки. «Почему бы тебе не прекратить эти игры? Чего ты добиваешься? Зачем?» Несколько секунд Трианар молчал, затем, все с тем же полным светской любезности выражением лица, спокойно ответил: «Я хочу быть достойным твоего сияния, солнечная принцесса. Ты сама не понимаешь, но рядом с тобой каждый хочет быть лучше, чем он есть на самом деле. В этом твоя сила, и в этом твое проклятие. Подозреваю, что отец специально посодействовал тому, чтобы мы обучались в одном классе. У меня было все – деньги, привлекательность, положение в обществе. Я знал о планах на мое будущее родителей и относился к этому как к данности. Я не особо стремился занять должность первого советника, и это несколько расстраивало отца. Он повысил ставки. Известно ли тебе, мой ангел? Рионар сознательно не называл ее имени, потому что поддерживал у окружающих ощущение того, что между ними ведется светская беседа. Что до твоего появления в лучшем классе Академии, я сам появлялся в классе не чаще 2 раз в неделю. Но после того, как ты бросила мне вызов, днем я обучался в Академии, вечером с частными учителями дома. Я открыл в себе такие скрытые ресурсы, о которых ранее и не подозревал. Прекратились увеселения, игры в любовь. Прекратилось все то, что отвлекало меня от цели – стать лучшим. Сейчас, постигая замысел отца, я не могу сдержать восхищение. Он гений, и даже то, что нас разлучили, даже это делает меня сильнее, изворотливее, изобретательнее. Если бы ты была рядом, пожалуй, у меня ушли бы годы на то, чего я добился за месяц». Если бы в этот миг Рионар смог прочитать ее мысли, он оборвал бы свою речь на полуслове. Но он не знал, а Айрин прошла слишком хорошую школу, чтобы позволить эмоциям отразиться на ее лице. «Ты растоптал мое сердце, темный король», — сохраняя улыбку на лице, подумала Айрин. «Я стала для тебя лишь средством. Сначала ты победил меня. Теперь пытаешься одержать победу над своими чувствами ко мне. Бабушка отдала любимому все, и у нее ничего не осталось. Мама сумела сбежать, но сейчас она счастлива. Пусть и высокую цену заплатила за свое счастье. А я? Айрин!» Рионар проницательно посмотрел на нее, видимо, все же уловив перемену в настроении. «Вы должны покинуть город и вернуться назад». «Я понимаю», – спокойно ответила девушка. «Ты абсолютно прав». Подойдя к гостинице, темный король, казалось, потерял к ней всякий интерес. Но это было обманчивое впечатление. «Ньор Донис, надеюсь, вы примете верное решение», – холодно осведомился Дархарс. «Несомненно», – несколько испуганно ответил Лидгар и, позволив Айрин взять себя под руку, вежливо попрощался. Айрин бросила на любимого полный страдания взгляд, и Рионар с трудом удержался, чтобы не догнать, не обнять. Трость для верховой езды переломилась в сильных пальцах, но он сумел сдержаться. Отдал команду своему личному телохранителю проследить за отъездом Ньери и Ньора Донис и поднялся наверх. Нужно было дать четкие указания членам дипломатической миссии в отношении капитана Бригара, в котором Рионар без труда узнал одного из доверенных лиц короля. Только поднявшись в свою комнату, Айрин дала выход своим эмоциям, и Лидгар невольно вздрогнул, увидев в руках девушки шпагу. Несколько выпадов, словно она фехтовала с невидимым противником, и солнечная принцесса задумчиво посмотрела в окно. «Ньор Донис», — почти шепотом спросила она, — «если выехать на объездную дорогу, насколько увеличится наше путешествие в столицу?» «Айри, я собираюсь вернуться домой, и лишь после того, как передам тебя в руки матери, продолжить путешествие». «А я», — холодно ответила Айрин, — «планирую посетить столицу и остаться при королевском дворе». В ее голосе было столько решимости, что невольно Лидгар искренне восхитился внучкой. «Я заставлю его относиться ко мне иначе. Я стану лучшей!» Лидгар неожиданно понял, что не желает останавливать ее. «В любом случае, — размышлял Ньор Донис, — для нашего рода будет совершенно неплохо получить благосклонность короля, даже если Айрин станет его фавориткой».